Глава 6. Когда на проселочной дороге появилась открытая легковушка армейского образца, генерал Жуковский прервал свои экскурсы в прошлое и проследил за тем, как, объехав дачу советского консульства в Дайрине, она сначала приостановилась у ворот поместья Такахази, а затем неожиданно свернула к холму, где в это время должен был находиться атаман. Видеть со своей сторожевой галереи саму вершину сопки генерал не мог, однако появление автомобиля не очень-то встревожило его. На такой армейской машине могли передвигаться только японцы, а с ними Семенов пока что ладил. «Наверное, предложат перебраться в Японию или в Корею», предположил он, проследив, как два звена советских штурмовиков на предельно низкой высоте пошли в сторону Порт-Артура. «Очевидно, для того, чтобы бомбить порт». Глядя им вслед и крестясь, генерал заметил, что ни один японский самолет в воздухе не встретил русских, ни одно зенитное орудие на гул их моторов не отозвалось. Неужто японцы запросили перемирие? Да нет, на самураев это не похоже. Детей атамана появление самолетов тоже не особо встревожило. Девчушки скорее с любопытством, нежели со страхом проводили их взглядом и вновь предались своей забаве. Атаман прекрасно понимал, что на самом деле Лиза является кровной дочерью Коноэ. Тем не менее, не только признал ее своей, но и сделал все возможное, чтобы она, не знавшая в детстве русского языка, обучалась теперь в русской гимназии и воспитывалась в истинно русском духе. Рядом с ними в кучке песка играл маленький внук атамана, которого старшая дочь Елена назвала в честь деда Гришуней. Она с мужем жила в Харбине, то есть недалеко от русской границы, поэтому, предвидя приближение войны, отвезла сына на юг, к деду, где, как ей казалось, было теперь безопаснее. Чуть в стороне от них, под сенью старой сливы, сидел сын атамана, 22-летний Михаил. Инвалид с детства, он большую часть времени проводил в тени этого дерева, то читая, то предаваясь дремоте и сновидениям. С возрастом парень все сильнее уходил в болезнь внутрь себя, чувствуя ненужность никому и беспомощность. Поэтому даже с добродушным другом отца держался неприветливо, старался пореже вступать с ним в разговор, все нетерпеливее и пренебрежительнее выслушивая фронтовые и прочие житейские байки, которые сестрам, особенно самурайке Лизе, почему-то очень нравились. Примечание. Вскоре после ареста агентами советской контрразведки атамана Семенова были арестованы и его дети, старший сын его Вячеслав, а также три дочери: Елена 1921 года рождения, Татьяна 1925 года рождения и Елизавета 1929 года рождения, были приговорены к 25 годам советских концлагерей. Даже сына Михаила, 1922 года, инвалида с детства, коммунисты не пощадили. Он был застрелен в Уссурийске в марте 1947 года во время конвоирования. Примечание автора. Конец примечания. «Что с ними будет, когда сюда придут красные?» Широко глядя вслед самолетам, перекрестился георгиевский кавалер Первой мировой. «Что с нами всеми будет тогда?» Тягостно вздохнул. И еще раз набожно осенив себя крестом, генерал было вернулся к чтению атаманских мемуаров. Но в это время в кабинете хозяина ожил телефон. «Это хорошо, что трубку подняли именно вы, генерал!» Услышал Жуковский чистую русскую речь после того, как представился. «Атаман, следует полагать, все еще не вернулся после встречи с представителем штаба Квантунской армии?» «Знаю только, что да, не вернулся», — уклончиво ответил генерал, давно привыкший к тому, что его воспринимают в роли адъютанта Семенова. «О встрече с представителем японской военной администрации мне ничего не известно. К тому же вы не представились». «Прошу прощения, исправляю свою ошибку. Сотрудник советского консульства Ерыгин, новый сотрудник, только что прибывший», — упредил он дальнейшие расспросы. «Потому слышать обо мне вы не могли». «И что я должен передать главнокомандующему, кроме сообщения о звонке сотрудника Ерыгина?» Сообщите, что представители нашего верховного главнокомандования намерены вступить с ним в переговоры. Буквально со дня на день японцы должны капитулировать. И, скорее всего, Дайрин, Порт-Артур и вообще вся Маньчжурия вновь окажутся под властью китайцев. Стоит ли удивляться, что не только с японцами в Кремле хотели бы повести переговоры и с влиятельным генерал-атаманом Семеновым, причем сделать это в присутствии иностранных представителей, скажем, тех же китайских властей, под их гарантией и при самом благосклонном отношении к храброму атаману. «Уверен, что генерал-атаман это оценит», — расхрабрился Жуковский, молодецки расправляя порядком поникшие плечи. «Как раз на это мы и рассчитываем. Но вам, наверное, стоит позвонить еще раз, чтобы поговорить с ним самим, или же укажите телефон, по которому он сможет связаться с вами». «Все правильно, господин генерал. Я, конечно же, свяжусь с самим атаманом, и у него появится номер телефона, по которому он сможет связываться со мной практически в любое время суток». У Ярыгина, или как там именовали звонившего, на самом деле был мягкий, почти вкрадчивый голос учителя младших классов или детского сказочника. Говорил он медленно, с едва заметным придыханием, и в каждом слове его чувствовалась сила убеждения. «Однако все со временем, а пока я потому и позвонил, чтобы побеседовать именно с вами и в отсутствии атамана. Пометуя о вашем влиянии на атамана, о давнишней фронтовой дружбе, мы рассчитываем, что вы сумеете убедить его и таким образом стать нашим союзником в переговорах. Поверьте, это будет способствовать не только вашей личной безопасности сейчас, но и решению дальнейшей судьбы». Даже если бы в последних фразах тон Ярыгин не приобрел стальных нот, генерал все равно понял бы, что ему уже угрожают, его шантажируют, а следовательно, вербуют. «И в чем же я должен убеждать атамана?» — строго поинтересовался он. «Прежде всего в том, чтобы он не делал глупостей и не вздумал бежать в Японию, Корею или в любую другую страну. Все равно наши люди разыщут его, но тогда уже бегство будет расцениваться как отказ от сотрудничества с советскими органами и нежелание помочь, а значит, искупить свою вину перед Родиной. Как вы понимаете, ни о каких переговорах с ним тогда уже речи не будет. Да и вы, генерал, тоже потеряете в наших глазах какое бы то ни было доверие». «Но я не могу решать за атамана», — попробовал было возмутиться Жуковский. «К тому же я не знаю, какие переговоры он ведет сейчас с японцами». «Так узнайте же, генерал, узнайте», — все так же внушающе, вкрадчиво посоветовал таинственный сотрудник консульства. «Это ведь и в ваших интересах. Как же не знать об их сути, поскольку в конечном итоге решается и ваша судьба. Разве не так?» «Не исключаю», — проворчал Жуковский. «Кстати, поскольку разговор у нас пошел доверительный, могу сообщить, полковник Радзаевский даже не стал ожидать, пока мы проявим интерес к нему, и сам наладил связи с советской контрразведкой и самые тесные отношения». «Кто наладил? Полковник Радзаевский?» — хохотнул генерал. «Наш нижегородский фюрер? А он каким боком Жеребцовым пытается приткнуться к вам?» «Куда он денется?» — поучительно молвил Ярыгин. «Ну, бежал в Шанхай вместе с полковником-адъютантом атамана, а также с руководителем его контрразведки Фротовым. И что дальше? Попытка отсидеться в Шанхае все равно, что желание погреться на раскаленной сковороде. Мы даже не станем охотиться за ним, а поручим это китайским товарищам. После их тюрем подвалы Лубянки покажутся ему раем. К слову, генерал Власьевский давно понял это». «И генерал Власьевский», — изумился Жуковский, поскольку к этому спокойному рассудительному человеку относился с особым уважением. «Он-то что удумал в соболях-алмазах?» — прибег он к любимой присказке атамана. «Уверен, что Семенов очень удивится, узнав однажды утром, что за генералом Власьевским послан специальный самолет, который доставит его на переговоры в штаб командующего Забайкальским фронтом маршала Родиона Малиновского, а затем, возможно, и главнокомандующему всем маньчжурской группировкой советских войск маршалу Васильевскому». Примечание. И такая встреча генерала Власьевского с маршалом Малиновским уже на территории Маньчжурии, контролируемой советскими войсками, действительно состоялась. Но дело не в этом. В течение многих лет исследователи Семеновщины пытаются выяснить, каким же все-таки образом советским смершевцам удалось пленить атамана. Существуют три основные версии. Я придерживаюсь наиболее вероятной из них, изложенной в воспоминаниях дочери атамана Елизаветы Григорьевны, свидетельницы его ареста некими советскими десантниками. Однако слишком уж странным выглядит это действие, мало напоминающее настоящий арест или захват атамана небольшим советским десантом в восприятии современных исследователей. Поэтому я предлагаю свою версию. По моему мнению, так легко, безо всякого сопротивления, отдать себя в руки десантникам, атаман мог, лишь уверовав, что с ним тоже будут вести переговоры, рассчитывая на его влияние в эмигрантской среде. То есть рассчитывал на такое же лояльное отношение, какое было продемонстрировано потом при первых переговорах с генералом Власьевским. Примечание автора. Конец примечания. «Это же какой такой потехи ради переговоры будет вести Власьевский?» — возмутился генерал. «Кто ему поручал? Кто уполномочивал? При живом-то главнокомандующем Семенове?» Прежде чем ответить, Ерыгин зло рассмеялся, давая понять, что весь предыдущий разговор как раз и затевался только из-за того сообщения, которым он осчастливит сейчас адъютанта главкома. «Вот и Семенов задастся тем же вопросом. А почему это советское командование вдруг начало переговоры не с ним и даже не с его заместителем, генералом Бакшеевым, а именно с Власьевским? С какой такой стати?» — говорил Ерыгин голосом проповедника, умеющего убеждать даже тех, кого, казалось бы, не способен убедить никто. «Это был особый дар, которым старый рубака Жуковский никогда не обладал, но который умел ценить. И очень скоро генерал-атаман поймет, что в советском генштабе уже пытаются делать ставку не на него, главкома Семенова, а на генерала Власьевского. Вспомните мое слово. Вряд ли ваш друг сумеет пережить это без сердечного приступа». «Вряд ли», — вынужден был согласиться старый служака. «Вот и постарайтесь удержать его от необдуманных поспешных решений, товарищ Жуковский», — произнес Ерыгин с явным ударением на слове «товарищ».